Глава 4. Так называемый европейский концерт. Великобритания, Австрия и Россия. На страницах 66 по 88. В то время как Наполеон отправился в первую ссылку на остров Эльба, победители в наполеоновских войнах собрались в Вене в сентябре 1814 года, чтобы выработать планы послевоенного устройства мира. Венский конгресс продолжал работать даже тогда, когда Наполеон бежал с Эльбы, вплоть до его окончательного поражения при Ватерлоо, так что в связи с этим необходимость перестройки мирового порядка стала еще более срочной. Со стороны Австрии переговоры вел князь Метternich, хотя поскольку конгресс заседал в Вене, за кулисами все время находился австрийский император. Король Пруссии направлял князя Гарденберга, а только что вступивший в результате реставрации на престол французский король Людовик XVIII полагался на Толерана, который с той поры мог похвалиться тем, что служил каждому из правителей Франции еще с дореволюционного времени. Царь Александр I, не желая уступить престижное место России никому, приехал вести переговоры лично. По уполномочию Великобритании участвовал в переговорах английский министр иностранных дел лорд Кэслери. Страница 67. Эти пятеро достигли цели, которую перед собой поставили. После Венского конгресса в Европе наступил самый продолжительный период мира за всю ее историю. В течение 40 лет не было ни единой войны с участием великих держав. А после Крымской войны 1854 года войн всеобщего характера не было еще лет 60. Достигнутое в Вене урегулирование до такой степени точно соответствовало плану Питта, что когда Кэслери представил его парламенту, то он приложил проект первоначального британского предложения, чтобы продемонстрировать, насколько близок ему окончательный документ. Парадоксально, но этот международный порядок, который гораздо откровеннее, чем любой из предыдущих, базировался на принципе равновесия сил, как, впрочем, и любой из последующих, потребовал гораздо меньшего применения силы для его поддержания. Столь уникальное положение дел было отчасти обусловлено тем, что равновесие было рассчитано весьма тщательно. Оно могло быть разрушено лишь усилиями такой мощи, чтобы собрать которую было весьма затруднительно. Но самой главной причиной было то, что страны континента были связаны ощущением общности ценностей. Речь шла не только о физическом равновесии сил, но и о моральном. Сила и справедливость гармонично дополняли друг друга. Установившееся равновесие уменьшало возможности применения силы. Одинаковое представление о справедливости уменьшало желание ее применить. Международному порядку, невоспринимаемому в качестве справедливого, рано или поздно будет брошен вызов. Но степень восприятия народом справедливости того или иного мирового порядка зависит как от характера его внутренних установлений, так и от его суждения по поводу тактики внешнеполитической деятельности по конкретным вопросам. По этой причине сходство между внутренними установлениями есть дополнительное подспорье для поддержания мира. Как бы смешно это ни выглядело, но Метternich оказался предтечей Вильсона в том смысле, что он верил, будто бы единая для всех концепция справедливости является предпосылкой сохранения международного порядка. Хотя, конечно, его представление о справедливости было диаметрально противоположно тому, которого придерживался Вильсон и которое он в XX веке хотел закрепить посредством специально учрежденных институтов. Создать общий баланс сил оказалось сравнительно просто. Государственные деятели следовали плану Питта как архитектор чертежу. Поскольку идея национального самоопределения тогда еще не была изобретена, участников Конгресса меньше всего интересовало выкраивание этнических гомогенных государств из территорий, отбитых у Наполеона. Австрия усилила свои позиции в Италии, а Пруссия в Германии. Голландская республика получила австрийские Нидерланды, в значительной части совпадающие с сегодняшней Бельгией. Франция вынуждена была отдать все свои завоевания и вернуться к так называемым старым границам, существовавшим накануне революции. Страница 68. Россия заполучила сердце Польши. В соответствии с принципом отказа от территориальных приобретений на континенте, Великобритания довольствовалась мысом Доброй Надежды на южной оконечности Африки. С точки зрения британской концепции мирового порядка, проверкой действенности системы равновесия сил являлась степень совершенства исполнения отдельными нациями ролей, отведенных им согласно генеральному плану, примерно так же Соединенные Штаты рассматривали свои союзы в период после Второй мировой войны. Воплощая этот подход в жизнь, Великобритания, применительно к странам европейского континента, столкнулась лицом к лицу с различием во взглядах на будущее точно так же, как это случилось с Соединенными Штатами в период Холодной войны. Ибо нации вовсе не воспринимали себя всего лишь шестеренками в механизме системы безопасности. Безопасность делает возможным их существование, но не является ни самоцелью, ни смыслом этого существования. Австрия и Пруссия никогда не воспринимали себя как, так сказать, огромные массы, точно так же, как позднее Франция вовсе не воспринимала НАТО как инструмент разделения труда. Всеобщее равновесие сил очень мало значило для Австрии и Пруссии, если оно одновременно не было связано с оправданием их собственных, конкретных и сложных внешнеполитических отношений или с учетом исторической роли этих стран. После того, как Габсбурги потерпели неудачу, пытаясь добиться гегемонии в Центральной Европе во время 30-летней войны, Австрия оставила попытки подчинить себе всю Германию. В 1806 году существовавшая лишь номинальная Священная Римская империя была упразднена. Но Австрия все равно видела себя первой среди равных и была преисполнена решимости не дать возможности ни одному из остальных германских государств, особенно Пруссии, перенять историческую роль Австрии. И Австрия имела все основания сохранять бдительность. В тот момент, когда Фридрих Великий захватил Силезию, Пруссия бросила вызов Австрии, оспаривая ее претензии на лидерство в Германии. Жесткий дипломатический курс, культ военного искусства и высокоразвитое чувство дисциплины вывели Пруссию в течение столетий из разряда второстепенного княжества на бесплодной северогерманской равнине и превратили в королевство, которая, даже будучи самым малым из числа великих держав, стала в военном отношении вровень с прочими. Его причудливые формы границы простирались через Северную Германию от частично польского востока до относительно латинизированной Рейнской области, отделенной от основной прусской территории Ганноверским королевством, что придавало прусскому государству всеподавляющее ощущение возложенной на него миссии национального характера. Пусть даже не ради достижения какой-то высшей цели, а ради защиты собственных лоскутных территорий. Отношения между этими двумя крупнейшими германскими государствами и их взаимоотношения с прочими являлись ключевыми для европейской стабильности. И действительно, по крайней мере с момента окончания 30-летней войны, внутреннее устройство Германии ставило перед Европой дилемму. Если та будет слабой и раздробленной, она будет побуждать своих соседей, особенно Францию, к экспансионизму. В то же самое время перспективы объединения ее пугали соседние государства, что продолжается вплоть до нынешнего времени. В страхе Ришелье, будто объединенная Германия сможет господствовать над Европой и превзойти по могуществу Францию, предвосхитил один британский обозреватель, писавший в 1609 году. «Будь Германия единой монархии, она наводила бы страх и ужас на всех остальных». Смотри Овербери, Томас. Наблюдение по поводу его странствий. Трактаты о Стюартах. Цитаты по Уайт, Мартин, «Силовая политика», Нью-Йорк, Холмс энд Майер, 1978 год, страница 173. Исторически, с точки зрения европейского мира, эта страна всегда была либо слишком слаба, либо слишком сильна. Участники Венского конгресса отдавали себе отчет в том, что во имя прочного мира и стабильности в Центральной Европе им следует переделать то, что было создано Ришелье в XVII веке. Ришелье позаботился о том, чтобы Центральная Европа была слабой и раздробленной, что вечно вызывало у Франции искушение вторгнуться на эти земли и превратить их в самый настоящий полигон для французской армии. И потому государственные деятели, собравшиеся в Вене, занялись консолидированием, но не объединением Германии. Ведущими германскими государствами явились Австрия и Пруссия, затем следовал ряд государств средних по размеру, в частности Бавария, Вюртемберг и Саксония, которым были совершены приращения, что сделало их сильнее. 300 с лишним существовавших до Наполеона государств были укрупнены, их стало немногим более 30, объединенных в новую общность, названную Германской конфедерацией. Созданная для защиты против общего внешнего агрессора, Германская конфедерация оказалась гениальным творением. Она была слишком сильной для нападения на нее Франции, но слишком слабой и децентрализованной, чтобы угрожать соседям. Конфедерацию уравновешивала исключительную военную силу Пруссии и исключительный престиж и легитимность Австрии. Целью конфедерации было предотвратить объединение Германии на национальной основе, сохранить троны различных немецких князей и монархов и предупредить французскую агрессию. И успех был достигнут по всем этим пунктам. Имея дело с побежденным противником, победители, разрабатывающие мирное урегулирование, обязаны тщательно и продуманно перейти от непримиримости, жизненно важной для победы, к примирению, необходимому для достижения длительного мира. Карательный мир подрывает международный порядок, поскольку у победителей, истощенных тяготами войны, возникает задача держать под давлением страну, преисполненную решимости подорвать урегулирование. Любая страна, вынашивающая неудовольствие и обиду, наверняка, почти автоматически, сможет рассчитывать на поддержку озлобленной побежденной стороны. Это станет проклятием Версальского договора. Победители на Венском конгрессе, как и победители во Второй мировой войне, подобные ошибки не совершили. Нелегко было проявить великодушие к Франции в продолжение полутора столетий, стремившейся к господству над Европой, чьи армии в течение четверти века стояли лагерем на территории соседей. Тем не менее, государственные деятели, заседавшие в Вене, пришли к выводу, что в Европе станет безопаснее, если Франция будет относительно довольна, а не раздражена или обижена. Францию лишили завоеванных земель, но даровали ей старые, то есть предреволюционные границы, даже несмотря на то, что их переделы включали в себя гораздо более обширные территории, чем те, которыми правил Ришелье. Кеслери, министр иностранных дел державы, являвшийся наиболее непримиримым врагом Наполеона, так объяснял это. Продолжительные эксцессы со стороны Франции могли бы, без сомнения, побудить Европу принять меры по расчленению, но пусть лучше союзники воспользуются нынешним шансом обеспечить мирную передышку, которая так требуется всем державам Европы, причем они могут быть уверены в том, что если их постигнет разочарование, они вновь смогут взяться за оружие, не только обладая командными позициями, но и имея в своем распоряжении ту самую моральную силу, которая только и может скреплять подобную конфедерацию. Кавычки закрыты. Смотри меморандум лорда Кеслери от 12 августа 1815 года. Британская дипломатия в 1813-1815 годах. Страница 361-362. А накануне 1818 года Франция уже вошла в систему, созданную Конгрессом, и стала участвовать в периодических европейских конгрессах, превратившихся на целых полстолетия в почти что правительство Европы. Будучи убеждена, что отдельные нации уже осмыслили в достаточной степени свои собственные интересы, чтобы защищать их в случае любого вызова, Великобритания могла бы этим довольствоваться и оставить все как есть. Британцы были уверены, что не требуется никаких формальных гарантий ни вместо, ни в дополнение к анализу, сделанному с позиции здравого смысла. Тем не менее, страны Центральной Европы, жертвы полутора вековых войн, настаивали на осязаемых заверениях. В частности, Австрия стояла перед лицом опасности, непонятных Великобритании. Будучи наследием феодальных времен, Австрия представляла собой многоязычную империю, сводившую воедино множество народов бассейна Дуная, сплачивая их вокруг исторических владений в Германии и Северной Италии. Осознавая рост взаимоисключающих тенденций либерализма и национализма, угрожавших самому ее существованию, Австрия стремилась соткать сеть моральных запретов для предотвращения испытаний силы. Непревзойденное мастерство Меттерниха проявилось в том, что ему удалось побудить договаривающиеся страны подчинить свои разногласия пониманию общности разделяемых ценностей. Толеран следующим образом высказал мысль о необходимости какого-либо принципа сдержанности. Если минимум сил сопротивления равнялся бы максимуму сил агрессии, налицо имелось бы истинное равновесие. Но истинное положение дел основывается на наличии лишь такого равновесия сил, которое является искусственным и случайным по своему характеру и которое может сохраняться лишь в течение такого срока, пока определенные крупные государства воодушевлены чувством уверенности и справедливости. Кавычки закрыты. Смотри «Талейран». Цитата по книге. Никольсон Гарольд. Венский конгресс. Нью-Йорк, 1974 год. Страница 155. По окончании Венского конгресса взаимоотношения между равновесием сил и общими для всех легитимистскими чувствами нашли отражение в двух документах. Об образовании четырехстороннего альянса, куда входили Великобритания, Пруссия, Австрия и Россия, и Священного Союза, членство в котором ограничивалось тремя так называемыми «восточными дворами» – Пруссии, Австрии и России. В начале XIX века на Францию смотрели с таким же страхом, как на Германию в XX, как на хронически агрессивную, изначально дестабилизирующую силу. Поэтому государственные деятели, собравшиеся в Вене, выковали четырехсторонний альянс, чтобы при помощи преобладающей силы задушить в зародыше любые агрессивные французские тенденции. Если бы победители, заседавшие в Версале, создали бы подобный альянс в 1918 году, мир, возможно, так бы и не узнал страданий Второй мировой войны. Страница 71. Священный Союз носил совершенно иной характер. Европа не видела подобных документальных деклараций с тех пор, как почти два столетия назад покинул трон Фердинанд II, император Священной Римской империи. Инициатором Союза был русский царь, который никак не мог отказаться от самозванно возложенной на себя миссии перекроить систему международных отношений и переделать ее участников. В 1804 году Пит подорвал в корне крестовый поход императора ради достижения торжества либеральных установлений. К 1815 году Александр до мозга костей пропитался чувством победы, так что больше отмахнуться от него было невозможно. Неважно, что нынешний крестовый поход был в корне противоположен тому, что проповедовалось 11 лет назад. Теперь Александр очутился в рабстве религии и консервативных ценностей и предлагал не более не менее как всеобъемлющую реформу системы международных отношений, основывающуюся на той предпосылке, что будто бы курс, ранее принятый державами во взаимных отношениях между ними, должен быть фундаментально изменен, и потому срочно требуется заменить его порядком вещей, основывающимся на возвышенных истинах вечной религии нашего Спасителя. Смотри «Шварц Вильгельм. Священный Союз. Штутгарт. 1935 год. Страница 52». Австрийский император шутил, что не знал, как ему поступить, обсуждать ли эти идеи на Совете министров или в исповедании. Но он одновременно знал, что не может ни присоединиться к крестовому походу царя, ни отвергнуть его, дав тем самым Александру повод действовать в одиночку, оставляя Австрию лицом к лицу с либеральными и национальными течениями того времени. Вот почему Меттерних трансформировал проект царя в то, что потом стало известно как Священный Союз, где религиозный императив трактовался как обязательство поставивших подпись под договором сохранять внутренний статус-кво в Европе. Впервые в современной истории европейские державы приняли на себя общую миссию. Ни один британский государственный деятель никогда бы не позволил себе ввязаться в предприятие, где устанавливалось бы всеобщее право, по сути, обязанность вмешиваться во внутренние дела других государств. Кесслери назвал Священный Союз образцом утонченного мистицизма и бессмыслицы. Приводится по книге «Брикс Асса. Эпоха прогрессивных свершений. 1783-1867 годы. Лондон. Лонгменс, 1959 год, страница 345. Меттерник, однако, увидел в нем возможность заставить царя поддержать нормы легитимизма и, что самое главное, удержать его от бурного миссионерского экспериментирования в одностороннем порядке и в отсутствии какого-либо сдерживающего начала. Священный Союз объединил усилия консервативных монархов и направил их на борьбу с революцией. но также обязал их взаимно согласовывать свои действия, что реально давало Австрии теоретическое право вето в отношении авантюр, готового всех душить русского союзника. Так называемый европейский концерт предполагал, что нации, сопоставимые по могуществу, будут решать вопросы, касающиеся всеобщей стабильности, путем консенсуса. Священный союз явился наиболее оригинальным аспектом венского урегулирования. Возвышенное название отвлекало внимание от его оперативной сущности, заключавшейся в том, чтобы внести элемент морального ограничения в отношении великих держав. Проявленный ими закономерный интерес к сохранению внутренних институтов вынудил страны континента избегать конфликтов, на которые в предыдущем столетии они бы пошли безоговорочно. Однако было бы величайшим упрощением утверждать, будто наличие сходного внутреннего устройства само по себе гарантирует мирное сохранение равновесия сил. В XVIII веке все правители на континенте управляли в силу божественного права, так что внутреннее устройство их государств было сопоставимо в самой своей основе. Страница 72. И тем не менее, будучи полностью уверенными в постоянстве своих прав, эти самые правители вели бесконечные войны друг с другом как раз потому, что считали собственное внутреннее устройство неуязвимым. Вудро Вильсон был не первым, кто полагал, что характер внутреннего устройства предопределяет поведение государства в международном плане. Меттерних полагал то же самое, однако на основании абсолютно противоположных по характеру и содержанию доводов, в то время как Вильсон считал, что демократии миролюбивые и разумны в силу самой своей природы. Меттерних называл их опасными и непредсказуемыми. В виде страдания, в которые республиканская Франция вергла Европу, Меттерних отождествлял мир с легитимным правлением. Он ожидал, что коронованные главы древних династий, если не удержат мир, то по крайней мере сохранят фундамент международных отношений. Таким образом, легитимность становилась цементом, скрепляющим здание международного порядка. Разница между подходами Вильсона и Меттерниха к вопросам справедливого внутреннего устройства и международного порядка, основополагающая для понимания противоположных друг другу воззрений Америки и Европы. Вильсон выступал в роли крестоносца, борющегося за принципы, воспринимаемые им как революционные и новые. Меттерних стремился воплотить в конкретное установление те ценности, которые он считал древними. Вильсон, будучи президентом страны, сознательно созданной, чтобы сделать человека свободным, верил в то, что демократические ценности могут быть узаконены, чтобы стать составной частью совершенно новых всемирных институтов. Меттерних, будучи представителем древней страны, чьи институты развивались постепенно, почти незаметно сомневался в том, что права могут быть созданы посредством законодательства. Так называемые права по Меттерниху просто существовали в природе вещей. Были ли они подкреплены законом или конституцией – это сугубо технический вопрос, не имеющий никакого отношения к воплощению в жизнь идеи свободы. Меттерних считал гарантированные права парадоксом. Кавычки. «Вещи, которые следует воспринимать как само собой разумеющиеся, теряют силу, если возникают в форме произвольно делаемых заявлений». Предметы, ошибочно превращаемые в объекты законотворчества, в результате ограничиваются в объеме, если не целиком уничтожаются при помощи тех самых попыток их сохранить и сберечь. Кавычки закрыты. Смотри. Меттерних Клеменс. Избранное документальное наследие. Алфонс фон Кинковстроем. Вена, 1880 год, страница 557. Некоторые из изречений Меттерниха представляли собой рациональное объяснение сущности установившейся в Австрийской империи практики, которая была не в состоянии приспособиться к рождающемуся новому миру. Но Меттерних также был носителем рационалистского убеждения, будто законы и права существуют в природе сами по себе, а не в силу какого-либо постановления или распоряжения. Опыт его сформировался во времена Французской революции, которая началась с провозглашения прав человека, окончилась царством террора. Национальный опыт, породивший Вильсона, носил гораздо более мягкий характер, и за 15 лет до возникновения современного тоталитаризма этот человек не мог даже представить себе, какие аберрации в состоянии таить в себе всенародное волеизъявление. В период после окончания Венского конгресса Меттерних играл решающую роль в управлении международной системой и толковании требований Священного Союза. Метternich был вынужден взять на себя эту роль, поскольку Австрия была открыта всем ветрам, и ее внутренние установления все меньше и меньше соответствовали национальным и либеральным тенденциям века. Страница 73. Пруссия угрожала позициям Австрии в Германии, а Россия с жадностью глядела на славянское население на Балканах. И все время наличествовала Франция, готовая вновь претворять в жизнь заветы Ришелье в Центральной Европе. Метternich знал, что если эти потенциальные опасности перерастут в реальные испытания силы, Австрия истощит себя независимо от конкретного исхода каждого отдельного конфликта. И потому его политикой было путем создания морального консенсуса избегать кризисов или сводить на нет те из них, избежать которых невозможно, а также оказывать негласную поддержку той стране, на которую приходился основной удар конфронтации. Например, поддерживать Великобританию против Франции в Нидерландах, Великобританию и Францию против России на Балканах, более мелкие государства против Пруссии в Германии. Исключительный дипломатический талант Метternicha позволил ему переводить избитые дипломатические истины в практические действия внешнеполитического характера. Ему удалось убедить двух ближайших союзников Австрии, каждый из которых олицетворял геополитическую угрозу Австрийской империи, в том, что идеологическая опасность, несомая революцией, перевешивает их стратегические возможности. Если бы Пруссия попыталась эксплуатировать германский национализм, она смогла бы бросить вызов австрийскому преобладанию в Германии поколением ранее Бисмарка. Если бы цари Александр I и Николай I принимали во внимание исключительно геополитические возможности России, они бы гораздо решительнее воспользовались развалом Отоманской империи на горе Австрии, как позднее в том же столетии поступят их преемники.